Любимые вещи дольше живут нелюбимых. На одних людях не только одежда горит или обувь, но и около них быстрее разрушаются вещи. В каждом предмете есть гармонические и хаотические частицы в различных пропорциях. Стройное сознание поддерживает и охраняет первые, хаотическое, неуравновешенное – вторые. В вещах и предметах можно излучениями своей ауры вызывать к усилению и те, и другие. Все зависит от излучения человеческого организма. Здоровое излучение способствует сохранению жизни вещей. Около некоторых людей вянут цветы, исчезает улыбка и незаметно вползает болезнь. Это разрушители и пожиратели гармонических энергий. Их может порождать и человек, обладающий видимым здоровьем. Здоровье здоровью рознь, равно как и болезни. Есть болезни, вызываемые разложением сознания. Ауры таких организмов разрушительны. Можно даже разделить людей на разрушителей с одной стороны и охранителей и созидателей с другой. Следует очень оберегаться от людей с больными излучениями. Человек может болеть и даже тяжко, и все же его излучения не будут разрушительными. И бывают случаи, когда разрушители обладают здоровьем. Жизненосители или жизнедатели и жизнепожиратели. Так можно разделить людей по характеру их аурических излучений. Как вампир выпивает чужую энергию, такой разрушитель. И по внешнему виду далеко не всегда они распознаются легко. Им очень легко укрываться, так как никто даже и не думает о том, какой вред приносят они людям. Только снимки ауры помогут выявить этих скрытых вредителей. Вред от них очень велик. Это носители психической заразы, горя, уныния, болезней, которые они порождают при физическом и психическом с ними соприкосновении. Их можно определить по глазам, но только совокупность всех признаков может дать полную картину. Нужно очень внимательно всматриваться в людей. Попадаются интересные экземпляры, начиненные отрицательными энергиями. Ни здоровье, ни болезни не служат признаком психического неблагополучия, во всяком случае для обычного человека. И только для учителя света вся сущность человека как открытая книга.